Глава 51. Люси. Эммет отшатывается на дорогу, отплевываясь. Смотрит на меня с абсолютным непониманием. Но непонимание быстро сменяется гневом. Мне надо бежать. Жду, чтобы ее голос прозвучал у меня в голове, чтобы она сказала мне бежать. Вместо этого я вижу ее в том самом розовом платье рядом с Эмметом. По ее лицу стекает кровь. «У меня идея», — говорит она. «Убьем Эммета». Я улыбаюсь. «Отличная идея». Выхожу на дорогу, сжимая кулаки. Правая рука уже болит от удара. Мне все равно. Он хватает меня за ворот, готовясь нанести удар. Уклоняюсь и даю ему поддых. Эммет резко выдыхает и сгибается пополам. «Люси, стой!» — выдыхает он. Прицеливаюсь ему в лицо, но он уворачивается. Вижу его разъяренный взгляд, и он бьет меня по лицу. На секунду все вокруг белеет. Я на асфальте, гравий впивается в ладони. Что-то мокрое стекает у меня по лицу и попадает в рот. Кровь. Эммет подхватывает меня под мышки и тащит куда-то в сторону от дороги. У меня кружится голова, он уже на полпути к магазину, но я начинаю брыкаться и извиваться. «Черт побери, Люси!» — кричит Эммет. Я вырываюсь и вскакиваю на ноги. И бросаюсь на него. Мы оба оказываемся на земле, дважды переворачиваемся, но мне, наконец, удается прижать его к земле. Хватаю его шею обеими руками и сжимаю изо всех сил. Он брыкается, стремительно краснея. «Убьем, убьем, убьем!» Эммет сбрасывает меня, с трудом поднимается и бежит в магазин. Он пробирается через него, сокрушая все на своем пути. Я следую за ним. По полу раскатываются кисточки. Я их перешагиваю. Эммет хватает со стеллажа молоток, такой же, каким убил Сави, и я понимаю, что он, должно быть, той ночью лежал у него в машине. Он вернулся к машине, чтобы взять что-то, чем можно меня убить. Вот козел. Хватаю его за спину футболки, но она рвется, и он освобождается. И выбегает через заднюю дверь. Я бегу за ним, обратно на густой жаркий воздух. Эммет ждет меня на улице с молотком, уже приняв позу. Он замахивается, но я вовремя отклоняюсь назад. Ему не удается даже задеть мой лоб. Чуть не падаю на спину. Эммет снова замахивается, снова промахивается, а я тянусь к его руке, чтобы выхватить у него молоток. Он толкает меня и снова замахивается. На этот раз молоток задевает мой подбородок, и ноги едва не подкашиваются от боли. На секунду мой гнев рассеивается, и приходит ясность. Мне нужно бежать. Я бросаю взгляд через плечо за угол магазина, туда, где стоит моя машина. Вдруг вспоминаю, что он забрал мои ключи. Ключи и телефон. Я могу убежать, но с пустыми руками. На лице Эммета появляется гадкое удовлетворение. Он глядит на меня, а я моргаю, отходя от удара. Это знакомое чувство. Паника от того, что я в ловушке. Гнев от того, что вся власть в его руках. Я кричу. Это утробный звук, я никогда от себя такого не слышала. Бросаюсь на Эммета, и, пожалуй, ничто никогда так меня не удовлетворяло, как шок на его лице. Мы сцепляемся на земле, клубок конечностей и болезненных стонов. Я царапаю его руки, пытаясь дотянуться до молотка. Надавливаю коленом ему на грудь, и его хватка ослабляется. Он резко выдыхает. Выхватываю молоток и вскакиваю на ноги. Эммет тоже поднимается, кривя губы, слишком тяжело дыша. Резко втыкаю молоток ему в живот. Он сгибается, резко выдыхая и кашляя. Протягивает руку вперед, будто прося остановиться. Я на секунду замираю, держа молоток наготове. Вдруг он вскакивает и пускается бежать. «Эммет!» — кричу я. На секунду думаю пуститься бежать в противоположную сторону. Но у моих ног другая идея. Уже побежав за ним, я понимаю, что пустилась в погоню. Меня ведет гнев. Вдалеке слышу мое имя. Не знаю, настоящий ли это крик или это Сави. За магазином есть небольшая роща. Эммит бежит туда. Я приказываю ногам бежать так быстро, как только можно. Он бросает испуганный взгляд через плечо. Есть в этом что-то приятное. Может, это же чувствовала Сави, когда убивала того мужчину? Он это заслужил. «Беги быстрее, урод!» — кричу я. «Люси!» — снова раздается голос. «Это не Сави, он ближе. Я достаточно близко, чтобы коснуться Эммита. Вытягиваю руку, ощущаю ткань кончиками пальцев, хватаюсь, дергаю, сжимаю в кулак. Он с криком валится на землю и тут же пытается вскочить. Поднимаю молоток над головой и резко опускаю ему на ногу. Вместе с его криком раздается очень приятный хруст. «Люси!» Эммит, опираясь на одну ногу, сгибает колени и дергается вперед, вырывая у меня молоток. Молоток взлетает и приземляется у ног Бена. Тот тяжело дышит, переводя напуганный взгляд с меня на Эммита. «Господи, Бен!» — задыхаясь, говорит Эммит. Кое-как, используя одну ногу, отползает от меня. «Она больная. Совсем. Она хочет меня убить!» Бен не сводит с меня взгляд. Я утираю рот рукой. По коже размазывается кровь. Опускаю глаза на молоток, поднимаю на Бена. Тот медленно наклоняется и поднимает инструмент. «Он убил ее». Мой голос низкий, как будто неправильный. «Он убил Сави и пытался убить меня». На лице Бена мелькает удивление. Я вижу, как у него в голове крутятся шестеренки, как повторяются отрывки из интервью. Понятия не имею, подтвердит ли его исследование мои слова. «Мэтт видел его той ночью», — продолжаю я. «Можешь его спросить. Эммит был там. Он ее убил». Бен смотрит на меня. Не могу считать его выражение лица. «Нет», — говорит Эммит, отчаянно тряся головой. «Нет, я ни за что не тронул бы Сави или тебя, Люси. Ты должна мне поверить». Бен склоняет голову. «Ты ее видел?» Эммит показывает на меня. «Она хотела меня убить. И убила бы, если б ты не приехал». Бен опускает глаза на молоток в своей руке. «Давай проверим», — говорит он. И бросает мне его.